сказал мне то, что моей будешь ты. Я и во сне не сумел бы представить, что сбудутся эти мечты. Сбудутся эти мечты. Дай мне слово остаться со мной. Дай мне слово, одно только слово, что и летом, и долгой зимой ты вернешься ко мне, ты моей будешь снова. Ты вернешься ко мне, ты моей будешь снова. Если бы, к счастью, дороги знал бы уверенно я, если бы смог сам себе я ответить, за что же ты любишь меня, если бы мог это я. Ко мне, ты моей будешь снова. Дай мне слово остаться со мной. Дай мне слово, одно только слово, что и летом, и долгой зимой ты вернешься ко мне, ты моей будешь снова.